так или не так, как хочешь ты решай. И какой пустяк, просто наблюдай. Все же может быть, красок ровно две. Все можно изменить, выбрав правильный цвет. Ты моя белая полоса, опять пророчишь мне удачу. И это так, и это значит, когда со мной любимая. Ты моя белая полоса, ты мой ангел среди ночи. Опять удачу мне пророчишь, и мне с тобой фартит всегда. Мой счет 1-1, и я не проиграл. И сколько нужно сил, чтоб выстоять в финал. И все вокруг игра, и красок только две. Я иду за ней к белой полосе. Ты моя белая полоса, опять пророчишь мне удачу. И это так, и это значит, когда со мной любимая. Ты моя белая полоса, ты мой ангел среди ночи. Опять удачу мне пророчишь, и мне с тобой фартит всегда. Со мной любимая, ты моя белая полоса, ты мой ангел среди ночи. Опять удачу мне пророчишь, и мне с тобой фартит всегда.